Часть вторая. Постижение бренности. Антиэтам. Ни Джейкоб, ни Джулия не знали в точности, что происходило в те первые две недели после того, как она нашла телефон. О чем они договаривались, что имели в виду, обсуждая и задаваясь вопросами? Они не знали, что было настоящим. Каждый чувствовал себя, как на эмоциональном минном поле. Сквозь комнаты и часы они двигались, словно на цыпочках, как бы в огромных наушниках, присоединенных к чувствительным металлодетекторам, способным заместить малейшие следы похороненных чувств. Даже если для этого нужно было отгородиться от остальной жизни. За завтраком, который мог бы для телевизионной аудитории показаться абсолютно безмятежным, Джулия сказала, заглянув в холодильник: «Вечно у нас молоко кончается». А Джейкоб сквозь наушники услышал: «Ты никогда как следует не заботишься о нас». Но не услышал слов Макса: «Завтра на концерт не приходите». И на следующий день в школе, вынужденный делить тесноту лифта только с Джулией, Джейкоб сказал: «Кнопка закрытия дверей даже не подключена. Чистая психология». А Джулия сквозь наушники услышала: «Давай поскорее с этим покончим». Но не услышала, как сама сказала: «Я думала, все на свете чистая психология». Сквозь наушники Джейкоба это прозвучало так: «Столько лет терапии, и я знаю о счастье меньше всех на свете». А он не услышал, как сказал: «Есть разная психология». Тут в лифт вошел предположительно счастливый, предположительно состоящий в крепком браке родитель и спросил Джейкоба, не нужно ли нажать кнопку открывания дверей. Все это хождение на мысочках, все это скрупулезное перетолковывание и избегание — совсем не минное поле. Нет, это было поле битвы на гражданской войне. Джейкоб возил Сэма в антиэтам, как самого Джейкоба возил Ирф, и произнес ту же самую речь о том, какое это везение быть американцем. Сэм нашел неглубоко ушедшую в землю пулю. В мире Джейкоба и Джулии оружие было столь же безобидным. Реликты давних битв, безопасные для осмотра, изучения, оценки, если бы только они знали, что бояться нечего. Домашние ритуалы достаточно прочно устоялись, так что избегать друг друга выходило довольно легко и незаметно. Она уходила в душ, он готовил завтрак, она подавала завтрак, он шел в душ. Он наблюдал за чисткой зубов, она раскладывала брюки и рубахи по кроватям. Он проверял содержимое рюкзаков, она справлялась о погоде и подбирала подходящую верхнюю одежду. Он готовил гиену Эда. 6 месяцев в году прогревал, 6 месяцев охлаждал. Она провожала детей за порог и выходила на Нью-Йорк-стрит следить за машинами, катящими с холма, а он наоборот. Они нашли 2 места в первых рядах, но едва поставив сумку, Джейкоб сказал: «Пойду принесу кофе». Что и сделали. А потом выжидал со стаканами в руке у входа в школу, пока не останется 3 минуты до поднятия занавеса. На середине бездарного исполнения юной певицы хита «Отпусти и забудь» Джейкоб прошептал Джулии на ухо: «И пусть бы отпустила». Ответа он не получил. Группа мальчиков разыграла сценку из «Аватара». Предположительно, девочка на разных сортах макарон объясняла, как функционирует евро. Как Джейкоб, так и Джулия боялись выдать, что не знают, какой номер готовил Макс. Как ему, так и ей слишком стыдно было бы показать, что они слишком погрузились в собственные обиды и отвернулись от ребенка. Каждому будет слишком стыдно, если другой окажется лучшим родителем. Оба предполагали, что Макс будет показывать карточный фокус, которому его обучил факир на 40-летии Джулии. Две девочки исполняли номер с чашкой на песню «Когда я уйду», и Джейкоб прошептал: «Так иди уже». «Что?» «Нет, я певица». «Будь добрее». К финалу учителя музыки и драмы общими силами подготовили подчищенную версию начала книги «Мормона», воплощая свои мечты, одновременно демонстрируя, почему им не суждено воплотиться в жизнь. Море аплодисментов, короткая благодарность от директора, и дети потекли к выходу и по классам. К машинам Джулия с Джейкобом возвращались в молчание, и вечером дома о школьном концерте не упоминали. Струхнул ли Макс? Не счел себя талантливым? Был его отказ от участия актом агрессии или криком о помощи? Если бы они задали любой из этих вопросов самому Максу, он напомнил бы им, что просил не ходить на концерт. Три дня спустя Джейкоб, выждав положенный час и придя в спальню, увидел, что Джулия еще читает. Он сказал: «Ой, я кое-что забыл», и поспешил прочь. Не читать газету, как обычно, когда не смотрел очередную серию «Родины», жалея, как часто жалел, что Мэнди Паттинкин не родился на 10 лет раньше. Тогда из него вышел бы отличный Ирф. Двумя днями позже Джулия вошла в кладовую, где Джейкоб как раз проверял, не сложились ли за 10 минут с его последнего заглядывания несколько сотен миллиардов атомов сами собой в какой-нибудь вредный перекусон. Джулия сразу вышла. Не в пример Джейкобу. Она не выдавала надуманных объяснений. Если не хотела оставаться рядом, никогда не забывала кое-что. Кладовая не входила в список комнат, поделенных молчаливым соглашением. Например, комната с телевизором была территорией Джейкоба, а малая гостиная — территорией Джулии. Но в ней не нашлось бы достаточно места, чтобы находиться вдвоем. На 10-й день Джейкоб, распахнув дверь в ванную комнату, увидел за ней Джулию, обсыхающую после ванны. Она прикрылась. Он видел, как она выбирается из ванны сотни раз. Видел, как из ее тела выходили три младенца. Тысячи и тысячи раз видел, как она раздевается и одевается, и дважды в пенсильванском отельчике. Они занимались любовью во всех мыслимых позах, видели друг друга во всех деталях, во всех возможных ракурсах. «Прости», — сказал Джейкоб, не понимая, к чему относится это слово, только сознавая, что его нога почти нажала спуск мины. «А может, зацепилась за реликт давнешней битвы, который, наверное, спокойно можно осмотреть и изучить, и даже оценить. Что если вместо извинений и отступления он спросил бы, недавно возникла эта необходимость прикрываться или давно, но в связи с новыми обстоятельствами? Когда оборонительные линии Роберта Ли под Петерсбергом были прорваны и эвакуация Ричмонда стала неизбежна, Джефферсон Дэвис отдал приказ вывести из города казну конфедератов. Ее отправили поездом, а затем везли в фургоне под присмотром множества глаз и под защитой множества рук. Северяне наступали, конфедерация дробилась, и 5 тонн золотых слитков растворились без следа, хотя считается, что они где-то зарыты. Что, если вместо извинений и отступления он подошел бы к ней, дотронулся, показал, что не только по-прежнему хочет любить ее, но и по-прежнему принимает риск быть отвергнутым? В первый приезд Джейкоба в Израиль кузен Шлома привел родню к куполу скалы, куда в тот момент пускали не мусульман. Джейкоба рвение мужчин на молитвенных ковриках тронуло не меньше, чем рвение евреев внизу, и даже больше, потому что здесь молельщики едва помнили себя. У стены плача люди просто раскачивались, здесь же они выли. Шлома объяснил. Они стоят под пещерой, вырезанной в камне основания. А в полу этой пещеры небольшое углубление, под которым, считается, есть еще одна пещера, часто именуемая колодцем душ. Именно там Авраам ответил на призыв Господа и готовился принести в жертву своего любимого сына. Оттуда вошел на небо Мухаммед. Там был погребен ковчег Завета, полный разбитых и неповрежденных скрижалей. Согласно Талмуду, этот камень располагается в центре мироздания и служит крышкой бездны, в которой до сих пор бушуют волны всемирного потопа. Мы стоим над величайшим в мире археологическим памятником, которого никогда не будет, сказал Шлома. Тут хранятся самые ценные в мире предметы, и тут сходятся история и религия. Все это под землей, и человек никогда к этому не прикоснется. Ирф твердо верил, что израильтяне должны раскопать скалу, чем бы это ни обернулось. Это культурный, исторический и интеллектуальный долг. Но для Джейкоба эти предметы, пока их не раскопали, пока на них нельзя посмотреть, пока до них не дотронешься, останутся фикцией. Так что лучше не вытаскивать их на свет. Что если вместо извинений и отступления Джейкоб подошел бы к Джулии и сорвал с нее полотенце, как поднял перед свадьбой фату, удостоверяясь, что она та самая, кем себя объявила, женщина, которую он все еще хочет? Джейкоб старался вести разговоры с Джулией подпольно, но ей нужно было, чтобы финал их семьи был зримым и осязаемым. Она подчеркивала неизбывное уважение к Джейкобу, желание остаться друзьями, лучшими друзьями, и быть хорошими разведенными родителями, лучшими. Прибегнуть к помощи посредника и не увязнуть во всем том, на что не надо тратить силы. Жить неподалеку друг от друга и вместе ездить в отпуск, и танцевать друг у друга на свадьбах. Хотя сама клялась, что больше не выйдет замуж. Джейкоб соглашался, не веря, что хоть одно из предсказаний Джулии сбудется. Они столько всего прошли. Бессонные ночи с новорожденными, прорезывание зубов, падение с детских велосипедов, физиотерапия Сэма. И эти, вероятно, пройдут. Они могли скользить по комнатам, избегая друг друга, и в разговоре выстраивать иллюзию надежности. Но никакого противостояния не могло быть, если в комнате или при разговоре присутствовал один из мальчиков. Не раз и не два Джулия, бросив взгляд на кого-нибудь из детей, Бенджи, поднявшего глаза от рисунка Одиссея перед циклопом, Макса, изучающего волоски на собственной руке, Сэма, тщательно залепляющего наклейками отверстия на страницах скоросшивателя, и думала: «Я не могу». И Джейкоб думал: «Мы не допустим».